Джерри Ли Льюис. «Хорошее дело, браком не назовут». Стоило скандальному американскому рок-н-ролльщику Джерри Ли Льюису по прозвищу «Убийца» выйти из здания лондонского аэропорта Хитроу в 1958 году, как он сразу же шокировал жителей Великобритании. Репортер, освещавший первое турне Льюиса за пределами США, был заинтригован присутствием молодой девушки в окружении заморской звезды. Он спросил: «Кто вы, мисс?» «Я Майра, жена Джерри», — ответила она. Между тем, другому репортеру Джерри Ли Льюис заявил, что это его 15-летняя кузина. На пресс-конференции на следующий день сама Майра честно ответила, что ей 13. И она и впрямь оказалась кузиной певца, которая в то время еще верила в Санта-Клауса. Если бы жена Джерри Ли Льюиса была скороспелой, нарумяненной нимфеткой, все могло бы пройти без эксцессов. Но это была испуганная и бледная маленькая девочка, которая шла за своим спутником, как за отцом. Ей следовало быть в школе, а не идти по лондонскому аэропорту в статусе жены самого похотливого рок-н-ролльщика Соединенных Штатов. Что считалось нормой в Луизиане, вызывало проблему в послевоенной Британии. Британцы были потрясены, особенно когда выяснилось, что заезжий артист был двоеженцем. После трех концертов тур Джерри Ли Льюиса был прекращен, что стало одним из самых драматичных фиаско в истории рок-н-ролла. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails down and I twitch all my thumbs. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. Будущий нарушитель табу родился 29 сентября 1935 года в городе Ферридии, штат Луизиана, в бедной семье. Его родители заложили ферму, чтобы купить сыну пианино. Джерри Ли Льюис рос в религиозной семье и учился в библейском институте. Но церковные песнопения предпочитал исполнять в стиле буги-вуги. За дьявольскую музыку его изгнали из учебного заведения. Зато Джерри Ли нашел себя в рок-н-ролле, где как раз надо было шокировать публику и быть диким и непокорным. Ходили слухи, что однажды он даже поджег рояль в знак протеста против того, что в программе концерта он шел после Чака Берри. Сам певец этот факт опроверг, но признал, что утопил пару роялей в реке. Джерри Ли Льюис был 22-летним торнадо, разрываемым на части избытком тестостерона, раздувающимся самомнением и жаром евангельского христианства. Было запланировано масштабное заокеанское турне из 37 концертов, которое открывалось 24 мая 1958 года в кинотеатре на севере Лондона. В арсенале у неукротимого американского рокера было три хита: «What a Lot of Shaking Going On», «Great Bell of Fire» и «The Breathless». Но маниакальная энергия этих записей не могла подготовить слушателей к эмоциональному взрыву в переполненном фанатами театре. Во время кульминации шоу Джерри Ли Льюис вел себя как одержимый, стуча по клавишам рояля кулаками и ногами, страстно вопя в микрофон. По его лицу струился пот, а аккуратная прическа превращалась в хаос. Свирепость выступлений Джерри Ли Льюиса сама по себе могла вызвать ярость в британской прессе, даже безо всякого намека на сексуальные скандалы. Но воскресные газеты написали о загадочной невесте американского певца, которая только-только вошла в возраст тинейджера. Выяснилось, что в момент женитьбы Майре было всего 12. Встревоженные этим сообщениями, жители Килбурна столпились около кинотеатра перед выступлением и начали скандировать: «Мы ненавидим Джерри Льюиса!» Понедельник принес еще более удручающие вести. Джерри Ли решил пресечь домыслы и рассказать всю правду. Не слишком осмотрительно для человека, который к 21 году успел дважды быть обвиненным в двоеженстве. Он признавался: «Я женился в первый раз 15 лет на Дороти Бертон. Ей было 18. Это не могло закончиться хорошо, потому что я был просто юнцом. Затем я женился на Дженни Митчем за неделю до развода с первой женой. Так что мой брак с ней был в любом случае недействительным. Это была женитьба под дулом пистолета, хотя никаких пистолетов не было. Ее отец сказал, что я должен жениться на ней, а ее братья сказали, что вздует меня, если я этого не сделаю. Но мы и 2 месяца в году не проводили вместе за время нашего супружества. В прошлом декабре я женился на Майре. Несколько дней назад я развелся с Джейн. Но, как вы видите, я никогда по-настоящему не был женат на ней. Я всего лишь позволил ей оформить так называемый развод. Well, I shake all over and you know why. I'm sure it's love, honey, that's no lie. Cause when you call my name, you know I burn like wood in flame. You leave me breathless. Ooh, baby. Ooh, crazy. You're much too much. Первый брак Джерри Ли Льюиса длился всего 20 месяцев. Второй начался еще до окончания первого и продлился 4 года. И хотя сам Джерри Ли сказал, что женился под принуждением и не общался с женой, Джейн Митчелл родила 2 детей. Третий брак, на этот раз на 12-летней кузине Майре Гейл Браун, был снова оформлен до официального развода с предыдущей женой. Пара даже провела повторную свадебную церемонию после развода. Джерри Ли Льюис сам запутался в своих браках, но он не знал, какую шутку сыграют с ним его бурная семейная жизнь и пристрастие к девушкам помоложе. В Луизиане двоеженство было под запретом, но женитьба на малолетней кузине не влекла никаких юридических проблем. В каждом американском штате свой закон относительно возрастного предела вступления в брак. В Канзасе и в Массачусетсе девушка может выйти замуж в 12 лет с согласия родителей, в Нью-Хэмпшире – с 13 лет. Но сексуальные отношения запрещены до 18 лет. В Калифорнии вообще нет никаких возрастных ограничений, так что теоретически ползунки могут пожениться, если папа и мама не против. В Луизиане 1958 года закон был столь же снисходителен, так что ничто не мешало Джерри и Майре стать мужем и женой. Если исключить то маленькое осложнение, что жених забыл оформить развод с предыдущей женой. Возмущенная толпа в кинотеатре «Гранада» в Тунинге встретила певца нарочитой холодностью. Во время концерта Льюис говорил со сцены: «Вы там такие ужасно тихие, надеюсь, вы там не умерли? Я жив!» Из зала раздались грубые крики: «Уезжай домой, похититель детей! Отправь свою жену в школу!» Между криками Джерри Ли Льюис пытался играть, но даже неистовый шторм «Great Balls of Fire» вызвал больше насмешек, чем аплодисментов. Джерри Ли начал многозначительно поглядывать на часы. Из публики кто-то выкрикнул: «Ты нам тоже надоел!» Джерри Ли Льюиса окончательно допекли английские морализаторы, и он покинул сцену. Рассерженные зрители стучали к нему в гримерку и выкрикивали оскорбления сквозь замочную скважину. Ранним утром на следующий день состоялся разговор между менеджером Оскаром Дэвисом, агентом Гэри Фостером и промоутерами Льюи и Лесли Грейдами. Со всех сторон следовали отмены концертов, так что продлевать агонию не имело смысла. Грейды позвонили в Бирмингем, чтобы сообщить, что вечернего шоу не будет. В то время, когда Джерри Ли Льюис должен был стоять на сцене, он уже был в самолете вместе со своей женой на пути в Соединенные Штаты. В среду они были уже в Мемфисе, где обнаружили, что их позорное отступление из Англии стало международной новостью. История, подобная этой, положила бы немедленный конец карьере любой современной звезды. Но пуритане 50-х, на удивление, оказались более терпимыми, чем их современные единомышленники. Продюсер студии Sun, Сэм Филлипс, был убежден, что вся шумиха быстро рассосется, и придумал сделать сырой монтаж отрывков из песен Джерри Ли, в которых певец отвечает на гипотетические вопросы журналистов их изображал мемфисский диджакей. Под вопрос «Джерри Ли, где ты встретил свою очаровательную жену?» была подставлена строчка из песни «High School Confidential» на школьных танцульках. Well, like Jerry Lee, where did you meet your charming wife? Bobbing at the high school hall. How did you propose to your wife? Open up a honey, it's your lover boy, me, that's knocking. Mr. Lewis, I see you have your attractive bride with you. Would you like to tell the audience something about her? Вся эта комическая билиберда была выпущена на пластинке под названием «The Return of Jerry Lee». Но она никого не впечатлила. Наоборот, сингл «High School Confidential» вовсе вылетел из хит-парада. Джерри Ли Льюис больше никогда не сможет достигнуть лучшей двадцатки в США. Дела пошли хуже, и Сэм Филлипс написал от имени своего подопечного открытое письмо. «Дорогие друзья, последние недели я оказался в центре огромного количества статей, ни одна из которых не была положительной. Если верить пресс-релизам из Лондона, никого хуже меня и нет. Но все это началось из-за того, что я пытался сказать правду и сказал ее. Я рассказал историю своей жизни, и я думал, что никому не причиню боли, будучи человеком, говорящим правду». Вся вина за случившееся была переложена на злобную прессу. «Если вы не верите мне, спросите других людей, ставшими жертвами таких же обстоятельств. Искренне ваш, Джерри Ли Льюис». Эта попытка исправить положение тоже потерпела крах. Шоу Джерри Ли Льюиса одно за другим отменялись теперь по всей Америке. Певец и его музыканты начали серьезно пить, что сказалось отрицательно на тех концертах, которые все же проходили. Промоутеры отмечали, что турне Джерри Ли никуда не годятся, а сам возмутитель спокойствия ведет себя настолько грубо и неотесанно, что заслуживает всех тех нападок, которые на него сыплются в прессе. Тем временем в Лондоне, где и началась вся эта кутерьма, скандал докатился и до парламентской палаты общин, где до этого никогда не обсуждались сексуальные скандалы. Депутаты вопрошали, зачем импортировать заокеанских рок-н-ролльщиков, когда в Англии хватает своих? В июне 1958 года Джерри Ли Льюис считался самым горячим и многообещающим исполнителем рок-н-ролла в мире. А сам Сэм Филлипс говорил про него: «Я правда верю, что он будет выше Элвиса». К октябрю того же года Джерри Ли превратился в человека вне закона. Шоу, съемки в кино и радиоэфиры остались в прошлом. Теперь он мог выступать только в захудалых барах, посетителям которых не было дела до морального облика человека за роялем. Сестра музыканта Линда Гейл Льюис рассказывала: «Неожиданно он перешел от больших залов к крохотным клубам, но никогда не жаловался. Он встретил те трудные времена с поднятой головой, как мужчина. Хотя его доходы практически свелись к нулю, он все равно заботился обо всей семье. Не только о маме и папе и сестрах, но и о семье Майры». Медленно, но верно, скандал поутих. Через 3 года, проведенные в тени, Джерри Ли Льюис вернул себе хотя бы часть прежнего статуса, записав в 1961 году хит «That's I Say» Рэя Чарльза. В середине 60-х он писал на своих афишах, что представляет величайшее концертное шоу на Земле. К 1968 году Джерри Ли Льюис стал звездой кантри, где грех и покаяние оказались очень к месту. Хаотичная жизнь Джерри Ли Льюиса превратила его в подлинную легенду рок-н-ролла. В 1976 году он в шутку навел пистолет в грудь своему бас-гитаристу и, думая, что пистолет не заряжен, спустил курок. К счастью, музыкант остался жив. Через несколько недель Джерри Ли заявился в гости к Элвису Пресли в Грейсленд и в ответ на вопрос охраны, что он делает у поместья, показал пистолет и сказал, что пришел убить Пресли. А что же Майра? Она развелась с Джерри Ли Льюисом в 1970 году после того, как натерпелась от мужа разного рода жестокостей. Но последнее слово осталось за старым похабником Джерри Ли, который в студийном джеме в 80-х годах сказал, что бывшая жена хоть и вышла за него в 12 лет, но уже не была девственницей. Впоследствии он женился и разводился еще не раз. Одна из его жен утонула в бассейне, другая умерла от передозировки лекарствами. В марте 2012 года 76-летний Джерри Ли Льюис женился в 7-й раз. И он продолжает свою рок-н-ролльную биографию. В октябре 2008 года он вернулся в Англию, которая полвека назад приняла его в штыки. На сей раз скандального ветерана ждал громовой успех. Концертный альбом Live at the Star Club, 1964 год. Конечно, полновесный сборник ранних хитов Джерри Ли Льюиса – необходимая часть любой рок-коллекции. Но сущность его сурово демонического, громоподобного рок-н-ролла заключена в концерте, записанном 5 апреля 1964 года в гамбургском Star Club. Миром в то время правили The Beatles. Но еще недавно они начинали свой путь к массовой популярности в этих же стенах. По их же примеру, в Гамбурге выступали молодая британская группа The Nashville Teens, и именно она аккомпанировала в тот вечер американскому рок-н-ролльщику. 13 песен — это одна большая судорога, положенная на первобытный ритм. Концерт срывается с места в карьер во время исполнения High School Confidential. Кажется, что клавиши вот-вот разлетятся в стороны. Мания поражает тяжестью, громкостью и увесистостью. А когда дело доходит до дикой «Whole lot of shaking going on», панки и металлисты кажутся детьми. Опасный дебошир Джерри Ли Льюис молотит по роялю и орет тексты всех своих боевиков с очаровательно нахальным безразличием. Эту взрывную пластинку называли одним из величайших концертных рок-альбомов в истории. Но не будет большим преувеличением назвать ее величайшим альбомом рок-н-ролла всех времен. Источник чистой энергии. All right, here we go. We're gonna do one for you now. We hope you enjoy this little ditty. This is one we had out a while back, done pretty good for us. Why don't you break down, honey, and give me just a little bit of that money?